Глава третья. Бродяга и здесь не обманул, хотя до конца откровенен тоже не был. То, что он называл городом, скорее попадало под определение деревни или поселка. Ник, которого не взяли в проводники по причине травмы, заработанной в бою с готами, рассказывал, что здесь все было странным, ничем не похожим на обычное. Макс был склонен с ним согласиться. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Строители этого покинутого селения были людьми своеобразными, или, скорее, откровенно чужими. Прежде всего бросалась в глаза стена. Она была сложена из блоков рыхлого, кораллового известняка. Но форма у них была не стандартно прямоугольная, а самая разнообразная, будто пазлы собирали. На первый взгляд невозможно найти пару одинаковых камней. У каждого найдутся отличия от соседей, причем значительные. Тем удивительнее, что зазоров не наблюдалось. Кладка выглядела монолитной. Если где и проглядывалась щель, то в нее разве что лезвие узкого ножа можно попробовать просунуть. И при этом ни малейших следов раствора. Ничем не загаженная поверхность отборного кораллового известняка. Как ни странно, стена держится прекрасно. Не видно обрушившихся или перекосившихся участков. Если бы не вьющиеся растения, облюбовавшие ее на всем протяжении и местами полностью скрывавшие от глаз, можно было подумать, что возвели ее вчера или максимум на прошлой неделе. Даже упавшая высокая пальма не произвела серьезных разрушений. Так и лежала, опираясь на почти неповрежденный гребень. С домами все обстояло несколько проще. Их выстроили из дерева и бамбука. Лишь один, самый большой, был частично каменным. Возвышался в центре, удивляя все теми же многоугольными блоками. Сама архитектура, мягко говоря, тоже необычна. В одном и том же строении гармонично сосуществовали ломаные и скругленные углы. А еще в изобилии наблюдались наклоненные в разные стороны стены, широкие, будто сомбреро, крыши, частое использование покоящихся на столбах выдающихся элементов, из-за чего вторые этажи по площади, как правило, превосходили первые. Трехэтажных и больше строений не было. Но можно не сомневаться, и там бы картина не изменилась. «Что курил местный архитектор?» — по-взрослому решил выразиться Снежок, когда перебирались через стену по той самой поваленной пальме. «Бродяга, они тут случайно коноплю не выращивали?» — охотно поддержал его Макс. «Нет, от меня такого не скрыть. Узнал бы обязательно». «Ясно. Значит, курили бамбук. Надо и самому попробовать. Вдруг тоже так чудить начну». «Как они вообще придумали такое строить? Это сколько труда потребовалось? И не лень же было так фантазировать». Снежок, спрыгнув вниз, тут же умчался на поиски приключений. И почти сразу закричал из-за угла. «Тут котел огромный, похоже, из бронзы. И горшков несколько. Да тут столько всего! Ребята, живем!» Город напоминал пещеру Али-Бабы, лопнувшую в результате переполнения сокровищами. Керамическая и деревянная посуда, ажурная, но крепкая плетеная мебель, от кровати до шкафов и сундуков. Одежда, как простецки грубая, так и тонкая, шелковая. Медное и бронзовое оружие, инструменты. Огромные бочки и маленькие аккуратные бочонки. Мешки с поточенным грызунами содержимым. Лишь соль сохранилась. Сети, костяные и металлические рыболовные принадлежности. Множество корзин, тесаные доски в мастерской. Склад, забитый сухим бамбуком и древесиной. Если поначалу все громко обсуждали каждую находку, то затем стали вести себя скромнее. Богатства города бронзовых людей были столь неисчислимы, что начали утомлять. Не могло быть и речи о вывозе всего добра лодками. Проще переселиться сюда самим, если удастся найти водный путь. Здесь столько всего полезного и незаменимого, что можно неплохо прожить даже без сокровищ, поднятых с вертолета. Самое необычное обнаружилась в пристройке главного здания. Все помещение было завалено вещами земного происхождения. Одежда, обувь, мобильные телефоны, женские сумки, пластиковые пакеты, зонтики, бумажники, ключи. Обычный набор жертв светляков. Бродяга пояснил, что сюда стаскивали предметы, найденные у диксов. Эту рухлядь потом подолгу разглядывали жрецы, видимо, пытаясь понять, с чем имеют дело. Изучали нового врага. Здесь пересмотрели все, но ничего сверхполезного не нашли. Наибольший интерес представляла пара перочинных ножей и ноутбук, который не удалось запустить, но не факт, что он не рабочий. Механических повреждений и проступившей соли от морской воды не видно. Возможно, просто аккумулятор разрядился. Ведь со всеми телефонами такая же история. А многие, попав сюда, догадывались их выключать. Присыщенные находками, в главное здание зашли утомленно умиротворенными. Это оказался храм, столь же диковинный, как и все остальное. Стены выкрашены красными разводами, с виду небрежными, но в целом они образовывали гармоничный узор, выверенные до мельчайших деталей. Повсюду развешаны тонкие бронзовые цепи. Если собрать все, наверное, не меньше пары сотен метров получится. С потолка свисают конические светильники на тех же бронзовых цепях. Посреди помещения тройной камень алтаря, похожий на олимпийский пьедестал. Бродяга, не обращая ни на что внимания, подошел к дальней стене, попросил: «Не стойте в проходе, свет заслоняете». Макс, послушавшись, вошел внутрь, приблизился, уставился туда же. Среди цепей и красных разводов на стене выделялась подчеркнуто неровная клякса серой штукатурки, поверх которой была нанесена небольшая фреска. Портрет молодой женщины в головном уборе из разноцветных перьев. Судя по плечам, попавшим в кадр, и основная одежда была сделана из того же необычного материала. «Это та царица, в которую ты влюбился?» – спросил Снежок. «Не влюблялся я ни в кого», – завороженно ответил бродяга. «Но ты сам посмотри, это точно царица». Макс мысленно согласился. Лицо горделивое, в нем велика доля чего-то хищного, орлиного, но странным образом его не портящего. Женщина и впрямь не дурна собой, хотя и не в его вкусе. Ему не нравятся высокие лица и строгая холодность. «Ты ее видел?» — не отставал Снежок. «Нет, у бронзовых людей не было женщин». «Они что, молились на этот портрет?» «Нет, я не знаю, зачем он здесь. Я пытался расспросить жреца о том, почему у них нет женщин. Он, думаю, понял, о чем я говорю, и привел сюда. Показал портрет, что-то долго рассказывал, пытался объяснить знаками. Но я ничего не понял. Вообще ничего. Думаю, это не икона, это портрет живой женщины. Она где-то есть или была». «Может и так. На икону и правда не похоже». «А что это за шум? Будто потрескивает что-то». Бродяга молча развернулся, подошел к алтарю, уперся в его край, надавил. Камень, на удивление, легко поддался, с легким скрипом проехал немного, резко остановившись. На том месте, где он стоял, открылось идеально круглое отверстие, диаметром около полуметра. Из глубины его вырывалось бледное, прерывистое свечение, и доносился щекочущий нервы треск. «Не бойтесь, подходите. Только не свалитесь туда. Хана сразу». Макс, еще не дойдя, начал догадываться, что увидит. Он только теперь понял, что в помещении сильно пахнет грозой. Возможно, велика концентрация озона. Неудивительно. Взору открылись внутренности трубы, уходящей вертикально вниз. Меж ее зеркально отсвечивающих поверхностей густо проскакивали искры электрических разрядов. Именно они и создавали тот шум, который привлек внимание мальчика. «Что это?» – как под гипнозом произнес Снежок. «Понятия не имею», – честно ответил бродяга. «Наверное, они этой штуке поклонялись, раз она у них под алтарем», – предположил Макс. Снежок, быстро реагирующий на все новое и также быстро остывающий, предложил. «Подумаешь, искры, от нашего штаба холодильника гораздо больше пользы. Давайте обыщем эту церковь. Вон здесь сколько дверей». Предложение было дельным, но ничего принципиально нового не обнаружилось. Все те же вещи, что и в других домах. Хотя, возможно, самое ценное утащили в таинственных сундуках, но сейчас не время заниматься их поисками. Заросли, в которых валяется так много полезного, надо обшаривать вдумчиво, большим количеством народа. Утомленные от всего увиденного вышли наружу. В мире, где нет ни телевизоров, ни компьютеров, ни даже газет с журналами, плотность информационного потока, проходящего через мозг, резко падает. Сегодня они получили месячную норму, если не больше. Неудивительно, что с непривычки апатия накатывает. Каждый пытается переварить информацию, разложить по полочкам, не забыть ничего. Ведь по прибытии их засыплют вопросами. Макс направился к дальней стене, остальные бездумно пошли следом. Даже неугомонный Снежок при этом помалкивал. Выдохся. Лишь когда Макс вскарабкался на стену и достал из футляра бинокль, мальчишка не выдержал. «Ты что хочешь делать?» «Если Ник не ошибался, то где-то ниже по склону должен быть тот самый летчик с парашютом». «Какой летчик?» — не понял бродяга. «Когда мы были в экспедиции, на нас напал ящер. Ник убежал в лес». Долго бродил и нашел погибшего летчика. Тот катапультировался и почему-то умер. Висел на дереве, сидя в кресле. Парашют за ветки зацепился. «Быть такого не может». «Почему?» «При катапультировании пилота действительно выбрасывают вместе с креслом катапультой. Но потом оно отделяется, и вниз он уже летит без него, на легком парашюте». «А вдруг он с малой высоты катапультировался, и оно не успело отделиться?» «Я, конечно, мало понимаю, но очень сомневаюсь. Может, пацан напутал или наврал?» «Нет, Ник хоть и мелкий, но не пустозвон. Что видел, то и передал. С городом ведь не напутал ничего, все так и оказалось». «Думаешь, парашют этот высмотреть сверху?» «Ага». «Ну, попробуй, вид отсюда и правда хороший. Лишь бы его пар не закрывал». «Про пар Ник ничего не рассказывал», произнес Снежок, тоже уставившись вниз. «Стена низкая», — неожиданно произнесла Дина. «И что с того?» — не понял бродяга. «Они и строили ее, не от врагов». «Может, не успели высокую поставить?» — предположил Макс. «Нет, блоки у них странной формы. И если ее собирались поднимать дальше, гребень должен быть неровным». «Ага, ты права. Не стена, а забор какой-то». «Диксов тогда не было», — напомнил бродяга. «Тогда они странные», — удивилась Дина. «Тут же много тонн камня. Это сколько надо было сил потратить, чтобы его добыть где-то внизу, обтесать, уложить? И все ради заборчика?» Макс, опустив бинокль, произнес. «Я нашел парашют.